подошла к бассейну, оперлась о его край и встала в самой бесстыдной позе, широко расставив ноги и предъявив зрителям аккуратные розовые ягодицы. К ней подскочил Сид. Он размахивал гомерических размеров искусственным фалосом. «Пробил час икс!» — орал он, брызгая слюной на зрителей. «Кто желает вставить этой грязной потаскушке? Решайтесь! Оплачено! Такой шанс делается один раз в жизни! Сделаем это, господа! Свершим символический акт, о котором завтра узнает вся страна! Сегодня мы, наконец, покончим с мифом о русской духовности!» Публика замерла в немом оцепенении, с ужасом глядя на бесновавшегося Дорофеева. Джона в промокшей одежде колотила в ознобе. Неожиданно из толпы величественно выпала перуанская. «Ах ты, поросенок!» Она вырвала из рук Сида искусственный член и огрела им оратора по лбу. Потом, отшвырнув фалос, обняла голую девушку за плечи. «Одевайся, милая! Ты вся мокрая, от окна поддувает. Застудишь наше женское, тебе еще рожать, дурочка. А тебе, Сид, я уж-то надеру?» Свирепо продолжала она. «Папаньке с маманькой твоим вылочку сделаю, свиненок эткий. Если б я знал, на что ты меня позвал, я б сама на тебя в КГБ стукнула». Сидор с испуганным лицом чмокнул перуанскую в руку. «Пощади, божественная, и исправлю. Завтра стану традиционалом, деревенщиком. Буду писать в наш современник. Тайга шумнула». Перуанская засмеялся. «Не могу я на тебя долго злиться. Пиши себе, что хочешь, шут гороховый, а сейчас зови народ к столу, жрать хочется». «О-о-о!» — завопил прощенный Дорофеев. Через час забывшие про скандал гости приканчивали вожделенный ужин и начинали высокий разговор. «Нет, несравненная Дульцинея Карповна», — спорил с перуанской Палисадов. «Конечно, я согласен, что наше поколение подарило России тысячи талантливых людей». «Гениальных», — поправила перуанская. «Да, гениальных, как вы и ваш супруг. Однако нельзя не признать, что нынешнее молодое племя, поколение Сиды и Сырникова, тоже имеет достоинство, и уж вы, извините, преимущество перед нами». «Это Сидор-то молодой», — басовито хохотала Дульцинея. «У него вся макушка лысая. Ему скоро 40 лет стукнет, он все с искусственными пиписьками играет. Стянул, небось, инструмент из маминой тумбочки и вертит им, будто не знает, для чего эта штуковина предназначена». «Фидон, Клеопатра!» — суетливо подхихикивал Сид. «Поколение импотентов! Я в твои годы перетрахалась с четвертью населения Советского Союза. Я была секс-символом. Меня сам Брежнев пытался купить, а я его послала, потому что право имела. Вот он, наше поколение, команда молодости нашей, как Люська Гурченко поет. Вам нашей славы не видать». «Конечно, не видать», — согласился с ней Сырников, задумчиво прожевывая кусок семки. «После вас, как после американского напалма, ничего живого не останется. Мне славы не жалко. Мне Россию жалко. Вы ее оптом и в розницу продадите, причем по дешевке, специально по дешевке, чтобы только на вас хватило». «Странно слышать такое от писателя Сырникова», — натянуто засмеялся Палисадов. «Не думал, что вы такой патриот». «Да, патриот», — взорвался Сырников. «Мой дед землю пахал, моя мать всю жизнь отказывала себе в сладком куске, чтобы меня барский в институт за взятку принял. Плевать тебе нос хотел хозяева жизни. Это вы победители, гниды вы на теле народном, козлы вонючие. Это я еще с вами красную рыбу жру. Но те, кто за нами идет, не патриотами, а фашистами будут. На фонарных столбах вас повесят, а за яйца ха-ха-ха». «Позвольте, молодой человек», — возмутился Палисадов. «Не позволю. Вас лично я пропесочу в новом романе, господин гауляйтер русской демократии». «Это вы про меня? Ты про меня?» — задохнулся Палисадов. «Да я карьеры своей не жалел. Жизнью рисковал ради свободы таких, как ты. А я вас об этом не просил». «Господа, господа!» — испугался Дорофеев. «Витя, ты не прав. Дмитрий Леонидович действительно много сделал для нас. По крайней мере, сегодня мы уж не боимся сказать, что хотим». «Вот и я хочу. И говорю то, что хочу». Неприятно рассмеялся Сырников. «Что на благодеяние его я плюю?» Джон опять заблудился в безразмерной дрофеевской квартире и оказался в гостиной,